Глава третья. Что нас ждет? Закатное солнце скатилось куда-то за ветвь, но в мире пока достаточно света. Сумерки не настолько густы, чтобы спрятать детали разыгрывающегося на площади действа. А зрителей здесь сейчас собралось многие тысячи. Желающих посмотреть на казнь Ре значительно больше, чем место способно вместить. Все подходящие к площади улицы, все балконы и окна, все крыши домов — все забито народом. Ступени ратуши, где напротив помоста с виселицей выстроился вокруг Фаи в полном составе совет, тоже ломятся от знати, офицеров, моих приближенных и ангелов. Сам же я стою непосредственно в центре внимания масс, рядом с Дрейкусом, на чьей шее обвелась петлей веревка. Приговор зачитан. Плевок в мою сторону, заменивший низложенному наместнику последнее слово, плюнут. Осталось только выбить из-под ног Ре подпорку, и правосудие будет свершено. Сегодня я обвинитель, судья и палач. Убьет моего врага собственный вес или веревка — это как посмотреть. Но система, законом которой подчиняется игровой мир-полигон, засчитает фраг в мою пользу. До меня проверено сотнями казней. У Дрейкуса 42-я ступень, а выкачка такого объема силы даже у Канарка займет чересчур много времени. И потому индус накинул на меня способность 100% сбора. Так проще. Не помирать Ре нулевкой. Примем за акт милосердия. Хотя никакой жалости к врагу нет и в помине. Будь моя воля, не стал бы воскрешать эту падаль. У Толы получилось красиво и вовремя отправить это дерьмо в бездну. И хрен с ней, с потерянной силой. Но законы высокой политики требуют устроить принародную казнь предателя. И я с холодной головой толкаю ногой подставку, на которой стоит Ре. Для меня он давно уже труп. Вздох толпы сменяется воодушевленными выкриками. Дрейкус в воздухе пляшет последний танец. Это уже точно финальная смерть для него. Там, на поле сражения, где он бился страхом, пало немало достойных людей, и не всех из них мы успели поднять. Ре занял чье-то место, ожил, чтобы еще раз умереть. Но так надо. Одно из тех сложных решений, что висят каменным ожерельем на моей совести. Нет, никто из моих друзей и соратников ближнего круга не ушел навсегда. Грай, Ферц, Ли, сестры Тре, Чеча — все они живы. Воскресить не успели 16 солдат и 7 хойских силаров из тех, кто на харцах блокировали пытавшихся удрать всадников Нири. Враг, кстати, ни один не ушел. В этом плане мы справились. Теперь император Нерон, шестой своего имени, хорошенько задумается, стоит ли ему продолжать войну с Хо. Чтобы думалось лучше, отправляю ему послание. Передаст Давьет Драйт, маршал единственный из нерийцев, кого мы оживили. Завтра опущенного до нулевой ступени вражеского маршала подвезем к краю ветви соседнего Аллоя. Для Диего поднять в воздух баржу проблем не составит, а вместо Бигмака ману с ресурсом нам даст Жофруа. Впрочем, безногого изверга, как и вторую часть гроболета, мы не оставим валяться у тракта. Возьмем с собой мастеров, высадим их на месте падения, и пока будем отвозить обнуленного старика, к утру Канарк точно успеет опустошить сороковку. Штурмовик восстановят. Будет в нашем воздушном флоте теперь сразу два судна. На одном я летаю с Диего, на другом Мелу Хассо и Фалку с парнями выдавать горючку станет пополнивший наши ряды демон-манник. Все, не вспоминаю больше козла Джексона. На смену почившему америкосу пришел более адекватный француз. Хотя знакомиться с новичками поближе нам только еще предстоит. Может, этот Жофруа тоже гнида конкретная. Задумался что-то я. Дрейкус больше не дрыгается. Кончилась моя эпопея с Ре. Вычеркиваю из жизни и занимаюсь другими проблемами. Завтра слетаем в Нири, послезавтра наверх. Там как раз войско первоярусной знати подходит. Надо бы сообщить Мелам, что им больше незачем и не за кого сражаться. Надеюсь, у военачальников хватит мозгов принять предлагаемую Инфантиной амнистию. Всем, кроме представителей мятежного клана Ре, Фая, что мы уже обсудили в Совете, дарует свое императорское прощение. Это должно сработать. Ну а не сработает, так Асторе вот-вот завершит подъем. Вместе с вольными и ополчениями с других ветвей Яруса мы врага разобьем. Но этот кровавый вариант я даже рассматривать не хочу. Не совсем же они там дебилы. Не пойми, ради чего лезть на превосходящую во всех отношениях армию, в которой на минуточку имеется ко всему еще и 9 демонов. Ну а решим внутренние проблемы, так и подходящую к корням армию Нири разворачивать станем. Хотя и тут верю, что битвы не будет. Нерон хотел мира, он его получил, пусть и на наших условиях. В послании все изложено простым языком. Не лезете к нам, мы к вам тоже не лезем. Подозреваю, что бояться нам теперь нужно не Нири, а тех, кого боятся сами соседи. Амбиции местных царьков нынче отходят на второй план, уступая разборкам богов-игроков, чьи избранники из кожи вон лезут, чтобы пробиться в финал. 90 дней – большой срок. Расклады могут еще много раз поменяться, и это не только я понимаю. «А вы, небось, думали, что мне в кайф живется такому здоровому?» Кое-как протиснувшийся в холл ратуши великан, сложив ноги по-турецки, сидел на полу. Остальные 8 попаданцев, включая меня, с комфортом расположились в принесенных сюда загодя слугами креслах. Никаких иных помещений, способных принять первый слет ангелов в центре города, не нашлось. Хосе тупо не мог попасть внутрь из-за узости дверей. Да и потолки здесь высокие. «Тоже мне проблема!» — скривился Чеча. «Ты любую дверь, если надо, вынесешь!» Разговаривали свободно, в полный голос. Оказавшийся ирландцем по фамилии Кин Сэмюэль объяснил, что почувствует, если кто-нибудь попытается нас подслушать, хоть ушами, хоть при помощи дара. Впрочем, в ратуше сейчас кроме нас никого не осталось. Специально попросил разойтись всех пораньше. Вечер короток, ночью надо хоть немного поспать, а обсудить нам предстоит многое. «И любую кровать раздавлю!» «Я уже и забыл, как оно спать на мягком. Но самое паршивое не это. Я огромный уродец. Думаешь, таким быть прикольно? От меня даже самые страшные бабы шарахаются. А ведь дома я был красавчиком не хуже Амиго!» Кивнул гигант на Диего. «У меня куча поклонниц была. Небось, слышали про демона? Так это я и есть. То есть был». «В натуре? Ну ни хрена себе! Смотрел твои бои! «Реально красавчик!» Все остальные, кроме Сэма и Жофа, и так знавших, с кем их свела судьба, вопросительно уставились на Василия. «Чё, серьезно? Никто не слышал про дьявола? Он же звезда UFC, самый молодой претендент!» «И в последнем бою умудрился сам себе шею свернуть!» Тяжело вздохнул великан. «Вот такой вот несостоявшийся чемпион!» «Ты же понимаешь, что тебе помогли свернуть шею?» Сукаризный взглянул я на Хосе. «Мы все глупо умерли, скорее всего, в один день, но тут не уверен». «Это да», — нахмурился великан. «Меня выбрали. Все мы здесь чемпионы. Жоф вон, крутой программист. Сэм книжки умные писал. Вы все тоже, небось, в чем-то многого добились. Лузеров на игру не брали». Едва не возразил насчет лузеров, но Чеча опередил меня. Васю, похоже, женский вопрос интересовал больше каких-то там игр. «И чё, бабы?» Возвращаясь к предыдущей теме, скривился гопник. «Бабам чё, только красоту подавай. Я вот смазливой рожей похвастать не мог, а тёлок у меня было немерено. Если ты крутой, при бабле там или в авторитете, бабы на твою рожу смотреть не будут. Это я про правильных, четких баб говорю, а не про всяких надутых целок». «Не понимаешь, да?» — грустно вздохнул Хосе. «Я ведь везде огромный. В штанах такое бревно, что небось и слониха лопнет. Какие мне бабы такому? Что я с ними делать буду? Домой я хочу. Свое тело. Задолбало великаном быть». «А на какой ты ступени?» — подозрительно поинтересовался Чеча. Можно попросить канарка тебя сдуть, чтобы ты нормально потрахался, а потом обратно надуем. Мы тут силу туда-сюда на раз-два гоняем». «Не получится», — отметил я про себя. «Слишком долгий процесс». Жалобы гиганта живо напомнили мне мою собственную ситуацию с Лими. Если сравнивать Фили со мной, то пропорции очень похожи на те, что у демона физика по отношению к обычным девушкам. Наверняка извращенка, способная заинтересоваться даже столь крупным и уродливым парнем, найдется, если хорошо поискать. Но, похоже, такой секс Хосе не интересует, а выстраивать платонические отношения нет ни времени, ни желания. 43-я, пробасил великан. «Я и извергов успел наломать, и силаров топчу постоянно. Жофа с Сэмом хорошо обогнал. У них только по 41-й, и то взяли недавно. Им Давид на двоих зерно перед выходом сюда выдал. Зерно могущества, представляете? Настоящее!» «Представляем!» Достал я из кармана одно из НЗ-шных зерен. «Нынче таким уже не удивишь никого». Но они удивились. Все трое недавних нерийских демона одновременно подались вперед. «Обалдеть!» — протянул Габен. «И где взяли?» «Теперь понятно, откуда у вас такой уровень возвышения», — пробормотал Сэм, само собой давно знающий, у кого из нас сколько ступеней. «Да», — кивнул я, — «зерна — наш козырь. Когда захватим соцветия, Ли их сможет выращивать по две штуки в день». «Джекпот, парни!» Жофруа вскочил с кресла. «Как же правильно мы поступили, выбрав вас, а не их!» «Их?» — прищурился Диего. «А у вас были альтернативные варианты?» — в лоб спросил я. «Те другие демоны, которых упомянул тогда менталист, которых боится Нерон». И Габен тут же подтвердил версию Траха. «Да, варианты были», — сознался француз. «Те ребята сильнее вас. Они уже успели подмять под себя две империи. Три алоя, огромные армии, море ресурсов». «Но их 8, а нас 3», — тихо добавил Сэм. «Один лишний, и это решило все». «Ну и связаться с ними непросто», — перехватил слово обратно Габен. «Пришлось бы сбегать от Нерона и топать за сотни лиг. Сюда же к вам нас послали, что очень удобно. Без обид, парни, мы вас не знали, а в финал попасть хотят все». «Спасибо за прямоту», — только и оставалось ответить мне на такие признания. «Стало быть, не моя слава великого полководца и пожирателя сподвигла этих ребят кинуть Нири. Мы тупо самый доступный из вариантов. Да и винить парней не в чем. Логично же. Это Диего, Сли, по легенде, сами выбрали нас. А по факту групп вроде нашей сейчас в мире алоев полно. Все выжившие сбиваются в кучки. И кто скажет, какая команда сильнее? Кто ближе к финалу по уровню возвышения и у кого круче потенциал? На все эти вопросы ответ только у богов, игроков, а подсказку теперь и Ли не сможет получить. Это плохо». «А что там за демоны в той команде?» По голосу канарка было понятно, что наш сборщик-трусишка очкует. «Хороший вопрос», — кивнул Сэм. «Мы и сами не знаем всего. Громобой, лекарь, манник, физик и менталист в группе точно. Остальные трое — загадка». «По-любому схлестнемся», — предрек Чеча. «Не обязательно», — успокоил Габен. «Нири даже сейчас очень крепкий орешек. Между нами и ними Нерон. И не факт, что те парни продолжат экспансию в этом направлении. Могут и на других соседей напасть». «А могут и вообще не напасть», — предположил Сэм. «Та нерийская армия, что они уничтожили, сама вторглась на корни алоя, где правили демоны». «Нападут. В финал выйдут те, у кого под контролем будет больше соцветий». «Или больше взрастителей», — Трах заставил задуматься. «Блин, я всего 2 часа назад убил Дрейкуса. Дайте хоть чуть-чуть отдохнуть. Не наваливайте проблем на несчастного Саню. И так нервный тик скоро хапну». «Да они же не знают!» — хлопнул себя по колену Диего. «Вы что же думали, Нерон выдал вам зерно, потому что так ценит вас? Этих зерен теперь у всех валом!» «Ну, не то чтобы валом», — возразил другу Ли. «Но охота на извергов теперь мало кому интересна. Тут брат Ди прав. Вам, друзья, не сказали про самое важное». И китаец поведал вновь прибывшим про недавние изменения мира, враз наполнившегося силой. Те и правда не знали. Теперь все вопросы по стратегии участников игры отпали и у бывших нерийцев. «Борьба за Алои — единственный путь», — подвел итог Ли. Родившееся молчание подтвердило согласие с ним остальных. Но не Чечи. «Нападать на других игроков как-то проще», — изрек Вася с кровожадностью в голосе. «Мы не игроки, мы избранники игроков», — на автомате поправил Ли. «Похрен», — отмахнулся Чеча. «Саня, тут все ясно, как божий день. Народ кинется резать друг друга. Это же и конкурентов убрать и подняться на их трупах. В финал пролезут не те, кто отожмет больше алоев, а те, кто больше завалит своих земляков. Королевская битва, мать ее! Как в Конохах! Вот единственный путь! Нужно только, чтобы...» Жестокий мир, жестокая игра, жестокая правда. Никто не спешил перебивать Чечу, а ведь я уже знал, что он скажет. «Только чтобы в команде был сборщик!» Закончил Вася и перевел взгляд горящих азартом глаз на индуса. «А у нас сборщик есть!» Еще одна порция тишины стала ответом на слова Чечи. Все понимали, что доля правды, если даже не львиная доля, во всем этом есть. Но поддержать кровожадный порыв моего личного убиватора никто не спешил. «Ли выращивает по 2 зерна в день», — нетипично для себя робко напомнил Диего. «Наша задача — отбиться, если придут», — немедленно поддержал Канарк. «Это не по-христиански, я против», — поднялся молчавший с начала собрания Гвидо. «Я отказываюсь нападать первым». «Слабак! Все, кто не попадет в финал, сдохнут! Это как, по-христиански?» «Тихо все!» — рявкнул я, затыкая в первую очередь Чечу, рвущегося развивать тему. «Это не текущий вопрос. У нас сейчас другие проблемы. У нас, если кто-то забыл, одна армия сверху, другая снизу. Не стоит так далеко заглядывать». «Но стоит подготовиться. Если они придут, та восьмерка, мы должны быть готовы». Сэм словно использовал дар. Его тихий, спокойный голос будто сам лился в уши. «С этим не спорю. Скажи, как вы с Ли закрываете разум?» «Опа, а ведь я совсем позабыл про способности менталиста. Этот тихий жук стопудово успел поковыряться в мозгах у ребят. Про защиту он к месту напомнил. Подготовиться надо, да. Как появится время, слетаем к первородному хаджу. Благо, с Диего оно займет всего пару дней. И оставим там сборщиков сырья и охрану. Потом вернемся за урожаем и накормим смолой всех, кого сможем. Это проще, чем таскать обычные защитные артефакты, которым требуется подзарядка раз в сутки». «У остальных уже порылся в мозгах?» «Да, порылся», — не стал отрицать Сэмюэль. «Еще в первый день. Но больше не роюсь. У меня тоже есть принципы. Просто нужно знать, как вы это делаете, чтобы и других закрыть. Тут же явно обычные амулеты ни при чем. Делитесь секретом. Я ведь не единственный демон-менталист. У противников тоже есть мои однодарцы». «Среди тех 8 точно есть», — напомнил Жов. «Его правда. Я по-быстрому рассказал про смолу первородного хаджа и про наш за ней поход». После этого пришел черед описывать друг другу свои демонские способности, что заняло чуть ли не целый час. Впрочем, нового для себя я узнал не так много. Менталист с манником уже нам встречались. Жов и Сэм имели в арсенале те же самые наборы умений, что и Хаман Зи с Джексоном. С куда большим интересом я слушал отчет Хосе. Оказывается, начиная с 5-го ранга, когда парень окончательно превратился в стремительно растущего с каждой новой ступенью монстра, ему перестали требоваться мана с ресурсом. С тех пор физик на постоянку могуч, как смесь Халка с Суперменом. И, что не менее важно, столь же неуязвим, как эти герои комиксов. Что магия во всех ее проявлениях, что железо любой остроты портят только одежду гиганта, не оставляя на бронированной коже даже царапин. Хотя все это касается стычек с обычными местными силарами и сектами. Как Хосе отреагирует на атаку того же демона-громобоя, которая вскрывала даже мой априори непробиваемый камень, нам неизвестно. На завтра договорились провести несколько испытаний. Кое-какие варианты пришли на ум. И на этом решили-таки идти спать. Информации для первого дня знакомства в новых ролях для начала более чем. Остальное наверстаем в процессе. В целом я остался доволен троицей. Неплохие ребята, и в плане полезности для команды, и в плане характера. Удачно Нерон их прислал. К двери своей комнаты я приплелся во втором часу ночи. Хорошо хоть что загодя распорядился организовать место для ночлега Сэму с Габеном. Сейчас на дополнительную суету уже не было сил. Для Хосе завтра надо будет разбить шатер где-нибудь на краю площади. И соломы туда что ли навалить? Сегодня поспит на голых камнях. Ему не привыкать. В коридоре меня встретили братья Дасты. Видно, их очередь дежурить по этажу. Грай, как глава личной охраны ее высочества и всех ангелов заодно, успел сколотить себе целый отряд, в который вошли и ребята из моей школьной банды. «Привет, босс!» — протер кулаком глаза сонный Хико. «Запозднились вы там!» «Привет, босс!» — поправил бессменный рюкзак с водой его более бодрый по виду брат. «Привет, парни!» — махнул я близнецам. «Чего у моей комнаты топчетесь? Ее высочество стерегите лучше!» Взвалили все на Лими, лентяи. Последнее было, естественно, шуткой, но парни с чего-то тотчас напряглись. «Босс, тут такое дело!» — промямлил Хайко. «Лими там твоя сопит, даже здесь нам слышно. А ее высочество? Мы тут потому и стоим. У тебя она!» — кивнул водник на дверь. «Ага!» — смущенно подтвердил Хико. «Как зашла с вечера, так и не вышла. Наверное, хотела тебя дождаться, поговорить там, и заснула. В кресле. Ага». Уточнение про кресло тут же навело и меня на неловкие мысли. Друзья и не только близнецы Дасты наверняка думают, что мы с Фаей спим, в смысле спим по-взрослому, но спим втихаря, не желая привлекать внимание лишних глаз и ушей к нашей связи. Так-то в нашем тесном молодежном коллективе все знают, что нас с Фаей связывает не только дружба. Но в совете и тем паче в народе не должны начать болтать о подобном, хоть в открытую, хоть на уровне сплетен. Положение обязывает Инфантину Хок, как минимум до совершеннолетия, которое по местным законам наступает в 15, вести себя в рамках приличий. Никаких любовников, никаких фаворитов и прочего. Максимум официальный избранник, который покорно ждет взросления своей суженой. И у нас в этом плане все чисто и чинно. Дальше поцелуев дела не заходили ни разу. Да и было-то тех дел. Некогда нам. И поговорить тет-а-тет даже некогда. Но слухи не должны поползти. Это важно. «Наверное, уснула, да», — поддержал я теорию Хико. «Я, парни, так зашиваюсь. Ничего не успеваю. И отчитаться перед ее высочеством в том числе». «Да понятно, босс. Мы вот тоже хотели сегодня отметить... Ну, Дрейкус же мертв. Глей сказал, что на праздник такое потянет. Но какой там? Что Грай, что Влар шипят. Мол, потом гулять будем, когда всех победим». «Победим. Обязательно победим». Положил я руки на плечи ребят. «И гульнем. Хорошенько гульнем. Обещаю». «Ловим на слове, босс», — улыбнулся Хайко. «Доброй ночи». «Доброй ночи, парни». Потихоньку отворив дверь, я мышкой проскользнул в комнату. Где бы Фая ни спала, будить ее я не собираюсь. Малышка устала не меньше моего. Если в кресле, перенесу на кровать. Свет, даже тусклый ночник, не горит. Так же тихо закрылся. На цыпочках стал красться к светильнику, что был установлен возле стола с зеркалом. Он в комнате самый неяркий. «Как же ты долго!» Светильник, но не тот, к которому я крался, а прикроватный, зажегся одновременно со звуком голоса Фаи. Я застыл. «Кто это? Моя малень... Да какая же она маленькая? Формы, изгибы, объемы... Все взрослее некуда». Фая, подложив под спину подушки, полусидела на моей кровати, одетая. То есть голое. То есть ни то, ни другое. Голубое кружевное белье в самом миниатюрном его варианте. Мед мне в рот. Я не знал, что сказать. «Иди ко мне», — поманила меня пальчиком Фая. «У тебя такое смешное лицо». Улыбка, на больше не казавшейся мне детской мордашке, отливала задором и чем-то еще. «Совратительница! Это же не ее взгляд! Моя Фая так не умеет смотреть! В штанах кол, в башке звон, сердце бьется, капец!» «Да не бойся ты!» — томно проговорила незнакомая женщина. «Или мне нужно тебе приказать, мой маршал? Мой ангел?» Я опять старый, добрый, нецелованный Сашка. Переклинила. Проняла. Куда делся уверенный в себе мачо, прошедший в том числе и через межвидовые групповушки? Я словно вернулся в свой первый день в этом мире. «О!» — вдруг вздрогнула Фая. «Я все поняла. Тебе не сказали. Со своими бесконечными исчезновениями ты все самое важное пропустил». «Важное?» Вернулся ко мне дар речи. «Саша, поздравляй меня!» Хитро прищурилась обольстительница, выгнувшись на кровати в такую позу, что у меня чуть колени не подкосились. «У меня вчера день рождения был. Угадай, сколько лет мне исполнилось?»